Глава 7. Младший сидел в темноте со своими подружками. Ему самому это казалось странным, но их компания успокаивала. Когда младший и другие новые помощники вернулись в полицейский участок после всей этой жуткой неразберихи на поле Динсмора, Стаси Могин, по-прежнему в форме и по виду очень уставшая, сказала, что они, если хотят, могут отработать еще по 4 часа. Большая, конечно, переработка, но когда город станет расплачиваться с ними, добавила Стейси, будут премиальные. Она в этом не сомневается, и, возможно, доплата от благодарного правительства Соединенных Штатов. Картер, Мел, Джорджи Ру и Фрэнк Делессопс согласились отработать эти часы и решали не деньги. Они тащились от своей новой работы, младший тоже, но у него опять разболелась голова. От этого просто хотелось выть. А ведь день-то прошел, лучше некуда. Он ответил Стейси, что не останется, если есть такая возможность. Она заверила его, что ничего страшного, но предупредила, что завтра он должен прийти на службу в 7 утра. Дел будет много, — пообещала Стейси. На ступенях, ведущих к парадной двери, Фрэнки подтянул ремень. Думаю, загляну к Энджи. Она, вероятно, поехала куда-нибудь с Доди. Но вдруг она поскользнулась в душе и лежит парализованная или что-то в этом роде. Младший почувствовал, как боль пробила голову. Маленькая белая точка запрыгала перед левым глазом, отплясывала джигу в такт ударом сердца, которые резко участились. «Я пойду с тобой, если хочешь», — предложил он Фрэнки. «Мне по дороге». «Правда? Ты не против?» Младший покачал головой. При этом белая точка перед глазом заметалась, вызывая тошноту, потом возобновила танец на месте. Фрэнки понизил голос. «Сэмми Буши нахамила мне там, на поле. Вот сука, это точно. Говорит мне, и что, ты собираешься меня арестовать?» Последнюю фразу Фрэнк произнес фальцетом, и она, словно нож, полоснула по нервам младшего. Пляшущая белая точка стала красной, и на мгновение у него возникло желание обхватить руками шею давнего друга и задушить его, чтобы он, младший, больше никогда в жизни не услышал этот фальцет. «Вот я и думаю заглянуть к ней, когда освобожусь, преподать ей урок. Ты понимаешь, урок уважения к местной полиции. Она же страхолюдина, еще и лесби». «Так даже лучше», — Фрэнки помолчал, глядя на необычный закат. «У этого купола есть и положительная сторона. Мы можем делать, что захотим, во всяком случае, какое-то время. Подумай об этом, дружище». И Фрэнки сжал свою промежность. «Конечно», — кивнул младший, — «только мне особо не хочется». Да только теперь захотелось, ну, в каком-то смысле, не то чтобы он собирался оттрахать их или что-то такое, но вы, мои подружки, — сообщил младший темноте кладовой. Сначала он воспользовался фонариком, потом выключил его. Темнота устраивала его больше. Так ведь? Они не ответили. Если бы ответили, — подумал младший, — мне пришлось бы сообщить об этом чуде отцу и преподобному Когинсу. Свободной рукой он пошарил в темноте, нашел руку Доди, холодную, как лед, но все равно положил ее на свою промежность. «Ох, Доди, какая ты шустрая! Но делай, что хочешь, девочка, показывай свою темную сторону!» Младший устроился у стены с полками, заставленными консервами. Энджи усадил справа от себя, Доди слева. «Жизнь втроем», как говорили на форуме пентхауса. При включенном фонарике его девочки выглядели не очень. Распухшие лица и выпученные глаза лишь отчасти скрывались под падающими вниз волосами, но как только он его выключил... «Эй, они вполне могли сойти за живых!» За исключением запаха, конечно, старого говна и только-только начавшегося разложения. Но он не жаловался, потому что хватало и других, куда более приятных запахов — кофе, шоколада, черной патоки, сухофруктов и, возможно, коричневого сахара. Присутствовал и слабый аромат духов. Доди, Энджи? Он не знал, зато знал другое. Головная боль ослабела, и эта тревожившая белая точка исчезла. Он опустил руку ниже и обхватил грудь Энджи. «Ты же не возражаешь так, Эндж? Я знаю, ты девушка Фрэнки, но вы разбежались, да и потом я тебя только лапаю. Опять же, не хочется мне этого говорить, но, думаю, ночью он собрался тебе изменить. Конечно, ему надо их похоронить. Скоро. Купол может лопнуть, как мыльный пузырь, Или ученые найдут способ уничтожить его, и когда это произойдет, город наводнят следователи. Даже если купол останется на месте, в городе создадут какой-нибудь комитет по сбору продуктов, и его члены будут ходить от дома к дому, собирая припасы. Скоро, но не сейчас. Потому что компания девушек успокаивала. Еще возбуждала. Люди бы не поняли, естественно. Но и не надо им понимать, потому что... «Это наш секрет», — прошептал младший в темноте. «Так, девочки?» Они не ответили, хотя еще ответят в свое время. Младший сидел, обнимая девушек, которых убил, и в какой-то момент соскользнул в сон.